Глава 53. Лисия отчаянно брыкалась, пока Верган нес ее вниз по лестнице. «Отпустите! Я сама пойду!» «Пол холодный, а ты голышом», — резонно отметил маг. «Ты не нужна мне больной и ослабшей». «Катитесь к бесам со своей заботой!» — чуть не крикнула девушка. Но что-то внутри сдержало ее. Какой-то импульс закрыться от мага, завернуться в невидимый кокон. Тот, что надежно укутал бы ее душу, пусть тело обнажено перед ним. Сама толком не сознавая, что происходит в ее разуме, Лисия смолкла и прекратила дергаться, позволила Вергану донести себя на руках до спальни. Не брыкалась и не кричала, пока он заносил ее внутрь и усаживал на кровать, с той внезапной бережностью, едва ли не ласковостью, которая то и дело поражала ее. Особенно по контрасту с другими жестокими поступками и унизительными речами. Усадив ее, он отшагнул к двери. Лисия по-прежнему не шевелилась, не издавала ни звука, кроме неровного дыхания. Маг смерил ее взглядом от макушки до кончиков пальцев. И в этом взгляде, помимо откровенной похоти, просвечивало удивление. Кажется, он ждал иной реакции. Безмолвие и неподвижность Лисии обескуражили его. Но он не стал задерживаться и выяснять, что с ней. Наверное, ему было плевать, раз получил свое. «Отдыхай», — негромко проговорил он. «Не забудь одеться. В башне не жарко». И вновь Лисия не сказала и не сделала того, что само рвалось с языка. Раньше она не преминула бы заорать в ответ в гробу, она видала его башню, его одежду. А сейчас тот самый внутренний голос приказал держать язык за зубами. И маг удалился, не получив ожидаемой порции гнева и криков. Когда за Верганом закрылась дверь, Лисия ощутила, как ее бьет озноб. Хотя холодно вовсе не было, вопреки предупреждению мага. Напротив, в окно лился свет яркого полуденного солнца, и черные стены спальни вовсю нагрелись. Странное опустошение охватило ее. С момента, когда в жизнь вошел Эрдан, ее разрывали бурные, отчаянные чувства. В первую очередь, злость и протест против его бесцеремонного, уничижительного обращения с ней. Она не ведала ни минуты покоя, ни минуты внутренней тишины. И теперь весь этот безостановочный ураган эмоций вдруг стих. Осел на землю серым неосязаемым пеплом. Она в полной мере осознала безнадежность сопротивления. Что бы она ни сказала своему всевластному хозяину, это ничего не изменит. Ее слова, ее беспомощные взбрыкивания были такими по-детски глупыми. Он ухитрился раздеть не только ее тело, но и душу. Она была перед ним не просто раскрытой книгой, а книгой с полупустыми страницами. Он читал ее и вписывал между строк то, что желал сам. Для этого он достаточно поднаторел в искусстве играть чужими душами. Алисия позволяла ему. Наивно велась на провокации, которые лишь забавляли этого игрока и манипулятора. Она злилась, а он веселился. Она дралась, а он сковывал ее и шалил с ее телом. Таким же наивным и отзывчивым, как душа. Хватит. Пора положить этому конец. Нет, конечно, она не сможет его остановить и не сможет переубедить жесткого чертового кукловода относиться к ней как к живому человеку, а не игрушке. Она даже не в силах убить себя, лишив его бессердечных игр таким ужасным способом. Все, что ей под силу, перемениться самой. Взять под контроль собственные чувства, переживания, мысли, не давать ему желанную пищу по щелчку пальцев. Конечно, он не перестанет терзать и насиловать ее. Ее неизбежно ждут новые эксперименты и надругательства. Не в воле Лисии пресечь их, выбраться из этой преисподней. Но будь она тысячу раз проклята, если продолжит кормить своего хозяина. Лисия толком не представляла, что и как она должна изменить в поведении. Она не умела контролировать чувства, играть ими, пряча лишнее и выпячивая нужное. Ее лишь накрыла ледяная, непримиримая решимость. Отныне все должно стать иначе. Она должна отыскать тот заветный оберегающий кокон, заползти в него и затаиться. Делать так каждый раз, когда Верган начинает свои измывательства. Спрятаться и выжидать. Чего? Она не знала. Она даже толком не сознавала, что сейчас с ней случилось. Что Верган не просто порвал ее девственную плеву, забрал ее телесное девичество. Он трансформировал ее душу. Заставил сделать семимильный шаг из детства во взрослую жизнь. Без искренности, прямоты, непосредственности, откровенности. В ту жизнь, где человек должен прятать и утаивать себя, чтобы выжить.